Глава вторая. После того, как Пит ушел, Доминик Карде самым острым образом ощутил степень легшего на дом несчастья, отчасти замаскированного присутствием чужих людей. Тело Юнити увезли. Полиция выяснила, что ей необходимо, и составила все нужные ей протоколы. В доме воцарилась неестественная тишина. Шторы и портьеры были опущены в знак благопристойного уважения к смерти, а также для того, чтобы намекнуть всем проезжающим мимо прохожим и потенциальным гостям о том, что дом веселья преобразился в дом плача. Никто не хотел заниматься обыкновенными делами до завершения всех формальностей. Это выглядело бы жестокосердием и даже хуже, указанием на то, что они чем-то испуганы. И теперь все собрались в холле, неловкие и несчастные. Первой заговорила Клариса. «Разве это не нелепо? Произошло такое событие, и все как будто бы осталось прежним. С утра я наметила заняться целой дюжиной дел, но теперь каждая из них выглядит каким-то бессмысленным». «Ничего не осталось прежним», — гневно бросила Трифена. «Юнити убили в нашем доме, убил член нашей семьи. Теперь ничто и никогда не станет опять прежним». «Но все, что ты собиралась делать, теперь, конечно, стало бессмысленным. Какой смысл может быть теперь в повседневных делах?» «Но, по правде говоря, мы еще не знаем, что именно произошло», — неуверенным тоном начал Мэлори, переступив с ноги на ногу. «Не думаю, что стоит заранее говорить некоторые вещи». Миссис Уикхэм бросила на него яростный взгляд. Слезы стояли в ее покрасневших глазах. «Если ты ничего не знаешь, значит, просто не хочешь ничего знать. Но если ты сейчас заведешь какую-нибудь проповедь, я закричу. И если ты опять начнешь твердить очередные банальности о тайнах Господних и исполнении над нами Божьей воли, клянусь, что я брошу в тебя самым тяжелым и острым предметом, какой подвернется мне под руку». Она задохнулась. «Юнити была честнее и отважнее, чем все вы вместе взятые. Никто не заменит ее». Развернувшись на месте, молодая женщина бросилась бежать по мозаичному полу, а потом громко пробарабанила каблуками по деревянным ступеням лестницы. «Кроме тебя самой», — буркнула ее сестра, предполагая таким образом, что Трифена вполне может заменить Юнити. «Ты неплохо справляешься с делом. Заразилась теми же самыми идеями, никогда никого не слушаешь и не думаешь о том, куда идешь. По сути дела, идеальная замена». «Не надо, Клариса», — нетерпеливо проговорил Мэлори. «Не обращай внимания, она расстроена». «Она всегда чем-нибудь да расстроена», — негромко произнесла девушка. «В расстройстве протекает вся ее жизнь». Она лезла на стенку, когда устраивался ее брак со Спенсером, а потом решила, что он грубиян и зануда, и оттого лезла на стенку еще больше. И даже когда он умер, все равно не была довольна. «Ради бога, Клариса!» — возмутился ее брат. «Придерживайся приличий!» Мисс Парментер не обратила внимания на его слова. «Вы не расстроены?» — негромко спросил ее Доминик. Она посмотрела на него, и гнев исчез с ее лица. «Конечно, расстроена», — призналась девушка. «И это при том, что она мне не нравилась». Клариса посмотрела на отца, стоявшего возле лестничной колонны. Тот по-прежнему оставался бледным, однако как будто бы вернул себе по меньшей мере часть самообладания. Рэмси обыкновенно пребывал в глубоком душевном покое, и разум в нем всегда преобладал над эмоциями, потворством своим желаниям или любого рода распущенностью, пока он никому не посмотрел в глаза. Естественно, хозяин дома знал, что именно Стендер и Брейтуэйт сообщили полиции, и, наверное, гадал, как члены его семьи отнесутся к этому экстраординарному обвинению. Но молчать дальше он уже не мог. «Не думаю, что скажу вам что-то новое», проговорил Рэмси охрипшим и тонким голосом, полностью лишенным привычного тембра. «Я не знаю, что произошло с мисс Белвуд. Я искренне верю в то, что все остальные также не знают этого. Нам следует, насколько это возможно, в данной ситуации продолжать привычную жизнь и сохранять чувство собственного достоинства. Я буду наверху, в своем кабинете». И, не дожидаясь ответа, священник повернулся и зашагал прочь, размеренной и тяжелой походкой. Доминик проводил его взглядом, в котором мешались печаль и вина. Он не знал, чем сейчас мог помочь своему учителю. Карде испытывал глубочайшее уважение к преподобному, и чувство это редко покидало его. Рэмси подобрал его в то время, когда им владела острая тоска, которую скорее следовало назвать отчаянием. Он положился на терпение и силу Парментера, и это в итоге помогло ему обрести собственную почву под ногами. Но теперь, когда уже его наставник нуждался в человеке, готовом поверить в него и предложить ему руку помощи, Доминик не мог представить себе, что можно сказать или сделать. «Наверное, пора возвращаться к своим занятиям», — несчастным голосом проговорил Мэлори. «Даже не представляю, который сейчас час. Не знаю, зачем служанка отключила бой. Все-таки не член же семьи умер». Покачав головой, он отправился прочь. Без комментариев, последовав его примеру, Клариса вышла в сад через боковую дверь, аккуратно закрыв за собой створку. Вита и Доминик остались вдвоем. «Правильно ли я поступила?» — негромко, почти шепотом произнесла хозяйка дома, поднимая взгляд от пола. Эту необычайную женщину нельзя было назвать красавицей в общепринятом смысле этого слова. Глаза ее казались слишком большими, рот чересчур широким, а лицо слишком вытянутым. Тем не менее, чем дольше ты смотрел на нее, тем более прекрасной она становилась, и классические черты других дам начинали восприниматься как слишком тонкие, слишком удлиненные и правильные до тоски. «Не лучше ли было ничего не говорить этому полисмену?» Карде хотелось утешить ее. Вита оказалась в жутком положении, какого никто не пожелал бы себе. Но при всей обретенной в последние годы вере, разве мог он одобрить ложь, пусть и во спасение мужа? Высшая верность всегда должна быть отдана правде. В этом нельзя было усомниться. Трудность состояла в том, чтобы определить, что именно является правильным, какой из путей наименее зол. Для этого необходимо предвидеть результат, и слишком часто это оказывается невозможным. «Вы действительно слышали, как она закричала?» — спросил священник. «Конечно, слышала». Его собеседница обратила к нему ровный взгляд чистых глаз. «Неужели вы считаете, что в противном случае я могла бы сказать такую вещь? Но я имею в виду не то, что могла бы отрицать это. Не следовало ли мне просто промолчать?» «Понимаю», — заспешил с ответом Карде. «Я подумал, что сама истинность этого факта заставила вас сообщить о нем». «Но что стал бы говорить он сам, оказавшись на ее месте, если бы это он услышал крик? Разве верность и благодарность не связали бы его язык? Что тогда? Что, если факт убийства оказался бы доказуемым, но ответственность за него можно было бы переложить на другого человека? Но даже если не так, разве можно позволить убийству остаться нераскрытым и безнаказанным?» «Нет, конечно же, вам следовало все сказать», — проговорил священник уже уверенно. «Просто мне ужасно жаль, что на вас свалилось такое бремя. Я даже представить себе не могу той отваги, которой требует от вас ситуация и насколько глубоко полученная вами рана». Протянув руку, миссис Парментер прикоснулась к его ладони кончиками пальцев. «Благодарю вас, Доминик», — проговорила она. «Вы даже представления не имеете о том, насколько утешили меня. Боюсь, что нас ждет ужасное время. И не знаю, как мы переживем его, если не будем поддерживать друг друга». Замолчав, она посмотрела на Карде, уже не скрывая своей боли. «Едва ли нам следует успокаивать Трифену, правда? Боюсь, она слишком разгневана и слишком глубоко задета. Она воспринимала Юнити совершенно не так, как все мы. Мнение семьи не слишком важно для нее». Доминику хотелось бы не соглашаться с Витой, однако он понимал, что ложь не принесет утешения. Она всего лишь заставит ее глубже ощутить собственное одиночество перед лицом горя. «Еще не время», — согласился он. «Однако у нее практически нет времени, чтобы подумать или понять, что все остальные члены ее семьи будут в ней нуждаться». «В самом деле, разве не так, Доминик?» В напряженном, чуть охрипшем голосе женщины слышался страх, проступавший все сильнее по мере того, как она все более отчетливо осознавала, что именно последует дальше. «Этот полисмен не намеревается оставить наш дом в покое. Он будет копаться в нашем белье, пока не найдет истину, после чего поступит в соответствии с ней». Именно в этом ее гость усомниться не мог. «Да, у него нет особого выбора». Хозяйка задумчиво посмотрела на него с тенью улыбки на губах. «Какая незадача! Нам было бы лучше иметь дело с человеком менее умным или более послушным влиянию церкви, склонным спасовать перед трудностями или боящимся сказать нечто неудобное и непопулярное. А ситуация и так непопулярна. Совершенно не сомневаюсь в том, что на следствие будет оказано давление. Хотя бы епископом Андерхиллом, если на то пошло. В конце концов, Рэмси должен сам стать епископом, во многом благодаря его рекомендации». Вита почти бесшумно вздохнула и продолжила. «Иногда очень сложно понять, что правильно и что будет лучше для будущего. Это не всегда то, что кажется лучшим в данный момент. Суждения общества могут оказаться очень жесткими». «Подчас», — согласился ее собеседник. «Однако они могут быть и милостивыми». Улыбка снова порхнула где-то над ее губами и исчезла. «Вы хотите сказать, что теперь я узнаю, кто мне и в самом деле друг?» Легкая усмешка легла на губы миссис Парментер. «Когда начнется скандал, в газетах начнут писать о нас всякие гадости, и к нам перестанут приходить с визитами». С характерным для себя изяществом Вита отрицательно повела плечом. «Прошу вас, не надо. Не думаю, что мне хотелось бы знать это. Конечно же, нас ожидают самые неприятные сюрпризы со стороны небезразличных мне людей, пользовавшихся моим доверием, от которых я ожидала взаимной симпатии». Отвернувшись от Карде в сторону своего необыкновенного холла, она добавила, понизив голос. «Мы столкнемся с трусостью, предрассудками и всякими гадостями там, где этого не ожидали. Я предпочитаю не знать этого. Предпочитаю видеть улыбающиеся лица и не угадывать за ними слабость, страх или презрение». Вита повернулась к нему. «Доминик, я ужасно испугана». «Ну, конечно». Священнику захотелось прикоснуться к ней, однако подобный жест мог показаться непристойным, хотя и представлял собой наиболее инстинктивный способ утешения там, где не могли помочь никакие слова. Впрочем, этот способ не был доступен ему не только в отношении Виты, но и в отношении любой прихожанки. Он должен был найти нужные слова. «Мы все испуганы. И нам не остается ничего другого, кроме как встречать каждый день со всей возможной отвагой и любить друг друга». Женщина улыбнулась. «Да, разумеется. Слава Богу за то, что вы с нами. Мы будем отчаянно нуждаться в вас. Вы будете нужны Рэмси». Она еще сильнее понизила голос, и в нем проступила хрупкая нотка. «Но как это могло произойти? Понятно, что Юнити была чрезвычайно трудной молодой особой, однако нам неоднократно приходилось общаться с трудными людьми». Миссис Парментер посмотрела Карде в глаза. «Видит Бог, нам приходилось иметь дело со священниками, способными привести в отчаяние даже святого. Юный Хавергуд, например, был таким энтузиастом, все время кричал и размахивал руками». Она деликатно шевельнула руками, подражая вспомнившемуся жесту. «Не могу сосчитать, сколько вещей он разбил, начиная с моей лучшей вазы работы Лалика, которую кузина подарила мне на свадьбу». Примечание. Ваза работы Рене Лалика ценится по сей день. Начал свою карьеру как свободный художник-ювелир в 1881 году. Изготовлял вазы, чаши, бутылочки для духов, украшая их рельефными изображениями животных и растений. Кроме того, изготовлял столовую посуду, лампы и часы. Конец примечания. А еще был Горидж, который всегда цыкал зубом и некрасиво шутил. Дама улыбнулась Доминику. Рэмси так ловко обращался с ними, даже с Шерингемом, который любил все повторять и запоминал все, что ему говорили, но в чуть искаженном виде, выворачивая весь смысл наизнанку. Доминик собирался что-то сказать, однако его собеседница направилась к зимнему саду и первой вошла в помещение. Запах сырой листвы показался священнослужителю весьма приятным и едва ли не бодрящим. Над пальмами и лилиями оранжереи поднимались арки из заключенного в белые переплеты стекла. «Чем же таким отличалась от них Юнити?» — продолжила Вита, проходя по вымощенной кирпичом дорожке между клумбами. В 20 футах от них стояло кресло, в котором до этого занимался Мэлори, оставивший свои книги и бумаги на выкрашенном в белый цвет чугунном столике. Хозяйка дома шла теперь очень медленно, не отрывая глаз от земли. «Рэмси, видите ли, изменился», — сказала она. «Он стал теперь совсем не таким, каким был раньше. Вы, конечно, этого не знаете, не можете знать. На него легла темная тень, нечто снедающее его уверенность в себе и прежнюю его веру. Он стал таким положительным, а прежде был полон огня. Сам голос его заставлял людей слушать. Все переменилось.